Глава 9. Решение совета. На экране телевида все время мелькали лица, старые и молодые, мужские и женские, но голос поначалу звучал один и тот же. «Уважаемые мембяне, как вам известно, у нас в гостях три ребенка с далекой планеты Земля. Вы, конечно, можете себе представить, как волнуются их родители, близкие и товарищи, обнаружив их внезапное исчезновение. Вот почему и наш совет, и совет большой планеты приняли все меры, чтобы возвратить их на родную Землю. Для этого мы связались со старшей цивилизацией. Совместными усилиями был разработан единственно возможный в этих условиях план и созданы пока что еще экспериментальные, но достаточно надежные технические средства, которые позволят землянам вернуться домой. Весь вопрос в моральном обосновании этого плана. Имеем ли мы право рисковать? Хотя, оговоримся заранее, риск сведен до самой малой степени, но он все-таки есть жизнями наших маленьких гостей. Вот почему окончательное решение совет будет принимать в вашем присутствии, уважаемые мембяне. И если у кого-либо родятся новые идеи, проекты или появятся возражения, немедленно сообщайте нам в оперативную группу. А сейчас слово предоставляется председателю совета». Сразу же на экране высветилось лицо пожилого человека, но не серебряного, а просто чуть смуглого, по-видимому, загорелого. Он сказал: «Пока земляне пребывали на Мёмбе, их подвергали непрерывному физико-биологическому и химическому исследованию, как вы сами понимаете, с помощью приборов, вмонтированных в их костюмы. Эти исследования показали, что земляне чрезвычайно похожи на нас, особенно жителей большой планеты, так как жители Мёмбы приобрели уже кое-какие иные качества и отличия. Вместе с тем, эти исследования показали, что планета Земля жила и развивалась почти в тех же условиях, что и большая планета. Вот почему мы смело моделировали поведение землян, основываясь на собственном опыте, и ни в чем не ошиблись. Они оказались великолепными представителями человека разумного, или, как говорят у нас, человека вселенского. Вот почему мы считаем, что предстоящее испытание, неминуемое при их возвращении, они выдержат. О самой сущности проекта их возвращения сообщит главный специалист по связи со старшей цивилизацией». Теперь на телевидении возникло лицо молодой и очень красивой женщины с золотистыми щеками и блестящей серебряной кожей, явно мембянкой. Проект прост. Вы знаете, что старшая цивилизация давно работает над проектом автоаннигиляционного космического корабля. Что это такое? Старшая цивилизация создала искусственный полуаннигиляционный строительный материал. Его атомы состоят из микрочастиц как материи, так и антиматерии. Он достаточно прочен и подвижен, но до известного предела. Стоит изменить напряжение магнитного поля до определенных величин, как связи микрочастиц нарушаются. Это, как вы сами понимаете, неминуемо приведет к внутриатомному аннигиляционному взрыву. Материя и антиматерия, как вы знаете, в обычных условиях несовместимы и стремятся оттолкнуться друг от друга. Если направить этот аннигиляционный взрыв в одну точку, то создается реактивная тяга грандиозных энергий, которая будет двигать космический аппарат с быстротой, предельно близкой к скорости света. Над овладением такого материала старшая цивилизация работала много лет и недавно провела первые сверхкосмические испытания этих аппаратов с помощью черных дыр и подпространства. Они дали положительные результаты. Но вот беда. Однажды начавшаяся внутриатомная аннигиляция иногда вырывается из-под контроля человека и приборов. Сейчас один из экипажей космического корабля старшей цивилизации сидит на планете соседней галактики, которую избрали для последующей цивилизации. Дело в том, что корабль просто растворился. «То есть как это растворился? Он же не из сахара?» — спросил кто-то из членов совета. «Поясню. Корабли недаром названы автоаннигиляционными. В случае нужды материалы, из которых они построены, могут стать и аннигиляционным топливом. Он постепенно сам себя взрывает и распадается на материю и антиматерию. Вот и у того космического корабля случилась беда. Экипаж не сумел пресечь цепной внутриатомной реакции, и в результате корабль распался. Старшая цивилизация сейчас работает над улучшением конструкции, но для нашего случая этот недостаток оборачивается неоспоримым достоинством». «Не совсем понятно», — вмешался опять тот же невидимый член совета. Точный анализ мыслей и впечатлений землян показал, что уровень их цивилизации еще недостаточно высок для восприятия всех новинок и нашей, и особенно старшей цивилизации. Если допустить, что мы отправим ребят кораблями иного типа, то, я уж не говорю о массе времени, которое необходимо затратить при этом на полет, ребята за это время вырастут и почти состарятся, мы вынуждены будем вступать в контакт с той цивилизацией, ведь они увидят и корабль, и многое другое. Мы считаем это преждевременным. Автоаннигиляционный корабль спокойно долетит до Земли, высадит ребят и распадется на материю и антиматерию, то есть обратится в ничто. Это явится и отличной проверкой научной теории и поможет ребятам перенести психологические стрессы, перенапряжение и передаст с ними первую весточку о нашем существовании. Не сомневаюсь, что со временем мы установим контакты. Словом, в данном случае мы будем проходить тот же путь, что проходила в свое время планета, устанавливая контакты со старшей цивилизацией. Все всем понятно? Техническая сторона дела понятна, но мы не видим моральной проблемы. Передаю слово руководителю полета. Руководитель полета – средних лет мужчина с обыкновенной белой кожей и широченными плечами. Под его легкой одеждой при каждом движении ощутимо перекатывались отлично натренированные мышцы. Его взгляд казался строгим и даже жестким. Но он улыбнулся, и каждый мог бы решить, что руководитель полета, как и многие другие крупные мужчины, очень добрый и покладистый человек. Тут такая история. Галактика, как известно, вращается. На вращение нашей Солнечной системы все большее влияние оказывает соседняя галактика. Вроде как бы космическое трение. А в той части галактики, где находится Земля, этого трения нет. Поэтому тамошние Солнечные системы и тамошняя часть галактики движутся с несколько большим опережением графика. Как раз в эти дни наши Солнечные системы находятся почти на прямой линии. А это значит, что расстояние между ними наикратчайшее. Но этого мало. Совпадение в расположении других солнечных систем и планет сегодня тоже наиболее благоприятное. Космический корабль пройдет между ними как по коридору и, значит, испытает наименьшее влияние их притяжения. А то, сами знаете, ребята чуть не угодили за границу нашей галактики, когда летели сюда. Вот почему и нам, и им дорога каждая минута. Планеты и солнечные системы меняют свои места, и ребятам предстоит покрыть добавочные миллионы километров. Значит, решать нужно быстро. И вот тут-то и возникает моральная проблема. Мы считаем, что нужно погрузить сонных ребят в корабль и дать ему старт, не ожидая, пока пассажиры проснутся. Сразу же обрушился шквал вопросов. А если они проснутся в космосе? Возможно, непоправимое. Любой случай может привести их к гибели. Где же это видано? Пускать в космос неуправляемый корабль. Хороши будущие контакты, отправлять детей без их согласия, да еще во сне. Руководитель полета был невозмутим. Он переждал этот шквал и опять улыбнулся. Вот поэтому мы и собрали совет. Но прошу учесть главное. Мощное следящее и программное оборудование, то есть автопилоты по-старому, позволят кораблю избежать неприятностей. Но риск, конечно, есть. Вправе ли мы рисковать? Некоторое время совет молчал. На экране проходила вереница озабоченных лиц. Задачку земляне задали сложную. Но постепенно все члены совета приходили к единому мнению. Иного выхода нет. Земляне должны возвратиться на Землю и возвратиться как можно скорее. Иначе они рискуют прибыть на свою планету в неизвестно каком веке. А все-таки, как им предстоит поступать, если корабль встретится с какими-либо непредвиденными трудностями? Да-да, не забывайте, что это все-таки дети. Не забываем. Но эти дети показали себя на Мёмбе довольно-таки смелыми и умными. А раз это так, то мы собираемся снабдить их программами полета. Как только они проснутся, они в случае нужды сами смогут взять управление кораблем в свои руки. Но при этом, пожалуйста, учтите, что даже космонавты старшей цивилизации не смогли остановить цепной аннигиляционной реакции. Космический полет всегда риск, и далеко не все можно предусмотреть. Вот в этом и заключается моральная сторона вопроса. И еще я прошу вас учесть, сюда они прилетели в плазменной бутылке, которая образовалась тоже в сущности из-за непредвиденного аннигиляционного взрыва. И ничего, долетели, так что справятся. Совет длился долго, спорили очень серьезно, но каждый раз, когда разгорались страсти, руководитель полета улыбался и напоминал: «Галактика вращается, потеряно еще 30 миллионов километров». После такого напоминания наступала пауза, и новый спор был уже не таким долгим. В конце концов, выхода из создавшегося положения так никто и не предложил. «Значит, утверждаем?» – спросил председатель совета. Все молчали. Председатель вынес решение – приступить к осуществлению совместного проекта. Экран погас, но почти сейчас же открылись двери в восьмиугольную комнату, и в нее вошли люди, стали одевать ребят в ту одежду, в которой они прилетели. Ни один из них не пошевелился, не запротестовал, только Андрей сладко чмокал во сне и норовил освободить руки. Должно быть, ему казалось, что его опять атакуют атарии. Один из серебряных людей удовлетворенно заметил: «Снотворное на них действует, пожалуй, сильнее, чем на наших людей». «Вполне понятно», — сказал второй. «Наши кое к чему привыкли, а им впервой». «Им все впервой», — ответил первый и, вздохнув, добавил: «А все-таки я им завидую». «Испытать такое? Ты завидуешь? Да им завидует сейчас вся наша система и вся старшая цивилизация. А когда они вернутся домой и расскажут, что они видели и что пережили, им будет завидовать вся Земля». Землян осторожно на руках, как маленьких, вынесли из комнаты, погрузили в машины, которые помчались к космическому причалу. Возле него уже стоял автоаннигиляционный космический корабль. Пожалуй, он не поражал и даже не восхищал. Не слишком большой, раза в 2-2,5 больше той самой ракеты, которая выводила на орбиты первые космические корабли. Раза в 1,5 потолще, с тупым обтекаемым носом и выступающими по бокам рулями. В его темно-серой могучей туши были приоткрыты люки, через которые внесли землян и уложили в спальные мешки. Руководитель полета приказал всем покинуть корабль. Когда люди ушли, он проверил приборы и включил реле времени, робота и систему вычислительных машин. Выходил он из корабля уже в то время, когда робот приступил к своим обязанностям. Двери стали медленно закрываться, а люки задраиваться. Люди поспешно отошли в подземное укрытие и тоже тщательно задраили за собой двери, нацелив на корабль только наблюдательные перископы. Некоторое время корабль как бы устало стоял на месте, потом, словно проснувшись, вздрогнул, приподнялся, выплюнул сгусток бело-алого пламени и сразу же исчез. Исчез стремительно и бесследно. Настоящий корабль-призрак, корабль-фантом. «Вхождение в черную дыру и подпространство прошло нормально», — сообщил руководитель полета.